Кортес попытался исправить положение. Подойдя к лежащей на траве Ирзии, он важно сообщил: «Докладываю, твое задание, Ирзия, выполнено, и теперь ты можешь овладеть заклинанием туманного владыки. Но хотелось бы, чтобы и ты выполнила свое обещание. Я выпущу Ордаля только тогда, когда получу заклинание свое полное распоряжение», — твердо ответила колдунья. «Ирзия, ты же знаешь, я тебя не обману. Вот, гляди, что ты получишь, когда вернешь Ордаля его родителям». Он отошел в сторону и произнес заклинание. Внутри облака тумана возник едва различимый человеческий силуэт, вокруг которого вились призрачные змеи. Ирзия радостно сверкнула глазами, однако затем равнодушно сказала: «Вижу, вижу, но все-таки я настаиваю. Сначала ты обучишь меня этому заклинанию, и только после этого я приведу мальчишку». В этот момент вмешалась Ония. Чуть не плача, она сказала: «Прекратите спорить! Отдайте ей все, что она хочет! Только верните мне моего мальчика! Я больше не могу ждать!» Кортес подошел к Ирзии и положил руку ей на лоб. «Ты обещала, так что не подведи нас!» — произнес он и начал шептать колдунье на ухо магические слова. Ирзия повернулась к родителям Ордаля и с довольной улыбкой подошла к картине. «Надеюсь, мы еще увидимся, рано или поздно», — сказала она, загадочно улыбнувшись, и в тот же миг исчезла. Маркель, Ония и Кортес молча переглянулись и стали ждать. На душе у них было неспокойно. Ирзия перенеслась прямо к королевскому дворцу. Найти Ордаля было нетрудно. Он обедал вместе с солдатами. Но сначала ведьма хотела опробовать заклинание. Все прошло как по маслу. Подойдя к туманному человеку, Ирзия спросила у него: «Что ты можешь для меня сделать?» «Все, что угодно, госпожа». Это вполне устраивало Ирзию, и она приказала: «Я хочу стать туманной госпожой, такой же, как и ты. И, конечно, хочу обладать всеми твоими способностями». И в то же мгновение она стала почти прозрачной, а вокруг нее заклубился туман и зашевелились змеи. В таком обличии Ирзия и направилась во дворец. Солдаты, патрулировавшие дворцовую площадь, уступили ей дорогу, не скрывая испуга и не смея препятствовать. Она шла, будто летела. Но страшен был ее полет. Ордаля она нашла в солдатской столовой. Он что-то увлеченно рассказывал одному из патрульных. По его виду было ясно, что речь идет о серьезных вещах. «Ну, здравствуй, Ордаль. Давно не виделись, а я за тобой», — тихо проговорила колдунья, подлетев совсем близко. Солдаты мгновенно разбежались, а Ордаль, оставшись один, с удивлением и страхом смотрел на преобразившуюся Ирзию. Конечно, он узнал ее, но увидеть ее в таком облике он никак не ожидал. «Ничему не удивляйся. Теперь я госпожа Ирзия. Твои родители отдали тебя мне на обучение. Я буду гуманным и терпеливым учителем, и когда-нибудь ты, возможно, увидишься с матерью и отцом. Но вот когда — зависит от тебя».